Джемисон на прокатном «Мерседесе» подъехал к Звездному ровно в 11. Он не обратил внимания на высокого, жилистого, сидеющего человека в черных очках, который лежал в шезлонге в нескольких метрах от домика Лукана. Между тем, человек за стеклами очков внимательно разглядывал его, Джемисона. «Доброе утро, сэр», — нервно сказал Лукан, подойдя к «Мерседесу». Джемисон был в скверном настроении. Его расстроил телефонный разговор с Тарнией, которая решительно запретила ему приезжать в аэропорт, чтобы проститься. «Не надо, Шерри», — мягко возражала она. «Чем меньше нас видят вместе, тем лучше для нас. Я никак не могу выкинуть из головы этого гнусного шелкопера, Дриздейла. Очень жаль, что он видел нас вдвоем». «Успокойся, дорогая. Забудь об этом. Он не посмеет и заикнуться о нас. Я буду думать все время о тебе. Обещаю, что когда ты вернешься, то через 6 месяцев станешь миссис Шерман Джемисон». «Ну, если ты так уверен в этом, то я и не сомневаюсь больше», — ответила Тарния. «Я позвоню тебе сразу же, как только прилечу в Рим. А сейчас я должна бежать. Мне еще многое нужно сделать. Пока, милый». И она повесила трубку. Джемисон тоже задумчиво положил трубку. Он предлагал Тарнии сделать ее одной из богатейших в мире женщин, разделить с ним жизнь, стать матерью его сына, его возлюбленной. Но в ее голосе не слышно радости и энтузиазма. Все, о чем она думает, это чертов показ мод. Ну как тут не впасть в меланхолию? Когда Лукан сел в машину, Джемисон, ни слова не говоря, завел мотор и погнал к побережью. Только когда они остановились, Шерман повернулся к Лукану и буркнул: «Рассказывайте». Глянув в его ледяные глаза, Лукан в очередной раз пожалел, что ввязался в эту авантюру. «Я говорил с Клингом», — произнес он рабея. «Он утверждает, что все будет в полном порядке. Но прежде всего, сэр, ему нужны дополнительные сведения о вашей жене». «Какие еще сведения?» — ощетинился Джемисон. «Он ведь профессионал, сэр. Когда Клинк идет на такое дело, то прежде всего заботится, чтобы не оставить никаких следов. Ему нужно с неделю, чтобы досконально изучить обстановку и найти самый лучший и безопасный способ выполнения задания». «Ясно. Так что его интересует?» «Ну, например, нет ли у вашей жены любовника?» «Нет», — резко сказал Джемисон, в душе об этом сожалея. «Наверное, у нее есть друзья, с которыми она регулярно общается». «Регулярно ни с кем. Но у нее есть друзья, которые, как и она, увлекаются музыкой. И они видятся время от времени». «У нее есть постоянный распорядок дня?» «В каком смысле?» «Люди часто делают одно и то же каждый день. Выгуливают собаку, ездят в клуб». Джемисон кивнул. «Да, каждое утро в 8 часов она ходит к мессе. Возвращается к завтраку, примерно час плавает, а потом садится за виолончель. Она обычно обедает дома. Любит ездить верхом. Она катается по берегу час или около того, обычно вместе с друзьями. Вечерами выбирается на концерты или выступает сама. Вот и вся ее жизнь». «Господи», — подумал Лукан, записывая ответы, — «тоска-то какая! А она хорошо плавает, сэр?» «Великолепно!» «А в седле хорошо держится?» «Более чем!» Лукан подумал и сказал: «Это можно будет сделать, когда она будет выходить из церкви. Вы не будете возражать?» Джемисон возрился на него. «С какой стати? А ей... Что ж, все-таки поближе к Богу». «Ну и тип», — негодовал Лукан. «Чудовище какое-то, дикарь. Чего только не сделают некоторые люди, чтобы добиться своего». «Окончательный ответ мне нужен завтра, Лукан. Если план мне не понравится, то все отменяется. Встречаемся завтра в вашем мотеле в 11. Все понятно?» «Да, сэр», — ответил Лукан, отодвигаясь от этого человека, которого он теперь считал хладнокровным чудовищем. Джеймисон отвез Лукана к мотелю и уехал. Клинк, нежившийся под лучами утреннего солнца в шезлонге, поднялся и пошел в свой номер, куда направился и Лукан. «Как дела?» — спросил он, закрывая за собой дверь. Лукан уселся и скривился. «Это настоящая свинья, Эрни. Мутит меня от него. Надо срочно выпить». Из кухни бесшумно, как тень, появился Нго с двумя большими стаканами виски с содовой. Поставив их перед собеседниками, он также бесшумно удалился. «Не принимай близко к сердцу, Лаки. Конечно же, тип, который строит планы убийства жены — свинья. Ты узнал, что я тебя просил?» «Да», — сказал Лукан, протягивая ему свои записи и жадно глотая скотч. «Как я жалею, что ввязался во все это. Ты ведь знаешь, я не работаю по таким делам». «Заткнись!» — отрезал Клинк, просматривая сделанные Луканом заметки. «Все нормально, Лаки. Когда люди ведут такой размеренный образ жизни, как эта дамочка, то проблем с ними не возникает, когда ты встречаешься с ним». «Завтра утром в 11, на том же месте». «Прекрасно, Лаки. Если ты мне понадобишься, я тебя кликну. А пока твое дело сторона. Ни во что не суйся». «Хорошо», — Лаки поднялся. «Но я тебя предупредил. Этот сукин сын очень опасен». «Да я не пацан», — ухмыльнулся Клинк. Увидев, что Шеннон вернулась после утренней мессы, Смит быстро приготовил ей завтрак. Войдя в гостиную, он застал ее в излюбленной позе, стоящей перед раскрытым окном, ведущим в сад. Она повернулась и улыбнулась ему. «Завтрак на столе, мадам». «Спасибо, Смит». «Надеюсь, концерт прошел с успехом, мадам». «Думаю, что да», — улыбнулась Шеннон. «Или же все были добры ко мне. Играть для друзей — это совсем не то, что играть для критически настроенной аудитории». «Да, мадам, я понимаю. Очень жаль, что не смог его послушать». «Не расстраивайтесь, Смит. Концерт записан на пленку. Я взяла для вас копию». Она сделала жест в сторону письменного стола. «Можете взять и послушать, когда будет время. Мне интересно услышать ваше мнение». Лицо слуги засветилось неподдельной радостью. «Спасибо, вы очень добры ко мне, мадам». Он взял кассету, поклонился и вышел. «По крайней мере, у меня есть хоть один преданный и бескорыстный друг», — подумала Шеннон. Она была в подавленном состоянии. «Друзья?» — думала она. «У нее нет настоящих друзей». Окружающие завидовали ей, ведь она была женой богатого и весьма влиятельного человека. Многие слушатели ее концертов, несомненно, по-настоящему любили музыку. Но все равно интерес к ее выступлениям подогревался тем фактом, что она жена Джеймисона. Джей и Мэг Уилбери по-настоящему преданы ей. Она вспомнила их теплые поздравления после концерта. Ее музыка много для них значила. Да, это настоящие друзья. Позавтракав, Шеннон встала из-за стола и вновь подошла к двери, ведущей в сад. Если она расстанется с Шерманом, то вместе с ним уйдет половина ее жизни. Зато вторая станет богаче и насыщенней. Да, она больше не будет миссис Джеймисон, окруженной восторженной толпой поклонников, прислугой, хозяйкой двух домов, не знающей проблем с деньгами. Снобы, конечно же, сразу от нее отвернутся. Шерман, конечно, обеспечит ее, но нынешнему образу жизни придет конец. «И что?» — говорила она себе. «Все образуется». Она чувствовала, что ей нужно поговорить с Мэг, прежде чем окончательно решиться. «Это слабость», — говорила она себе. «Нужно решить все самой, но с другой стороны, это важный шаг». Размышляя таким образом, она разделась и направилась в ванную. Там миссис Джеймисон осмотрела себя в огромном зеркале от пола до потолка. Отражение вселяло уверенность. «Если бы у меня только были дети», — думала Шеннон. «Мое тело долго еще будет желанным для многих мужчин, но, увы, не для Шермана». С горечью, отвернувшись от зеркала, она надела купальник и отправилась на пляж.